Глава 17. Алиса. Бесцеремонность неожиданного и незваного гостя меня совсем не удивила. Он всегда появлялся без предупреждения, брал то, что хотел, давал то, в чем я нуждалась, и снова исчезал на несколько недель. Мой запасной вариант. «Олег, пусти меня!» Уворачиваясь от наглых губ, заныла я. И, чувствуя, как острые шипы роз чувствительно впиваются в кожу, рявкнула. «Пусти, сказала, больно же! Прости, лиса!» Вздохнув, буркнул Олег и, отпустив меня, отступил на шаг. Оглядевшись, присвистнул и, скинув модные кроссовки, поперся осматривать мои новые владения, не спрашивая разрешения и не стесняясь в выражениях. «Ого! Охренеть! Вот это хоромы! А я еще не верил!» «Как ты узнал?» Следуя по пятам, спросила я и, вспомнив, что в квартире есть не только мои вещи, попыталась отвлечь своего временного любовника. «Кофе будешь?» «Буду, конечно». Замерев перед дверью в спальню, он обернулся и кивнул. Потом смерил меня оценивающим взглядом и, поиграв бровями, многозначительно проурчал. «И от десерта не откажусь. Чем у тебя так вкусно пахнет?» «Идем на кухню». Проигнорировав жирный намек, позвала я и, помаячив букетом, добавила. «Надо бы цветы в вазу поставить». «Ммм, какие шортики!» Раздалось за спиной, едва я отвернулась. И потом мне по попе прилетел увесистый шлепок, сопровождаемый рычанием. «Ррр, лиса! Ты, кажется, еще схуднула? Ащ, хороша, зараза!» «Эй, полегче!» — огрызнулась я и, ускорив шаг, пулей влетела в кухню. Вспомнив про забытый кулинарный шедевр, чертыхнулась и, отключив духовку, положила розы на столешницу кухонного островка. Потом надела специальные варежки и вытащила форму на специальную подставку для горячего. Наблюдая за мной, Олег устроился на высоком барном стуле и, заметив тарелку с моими бутербродами, притянул добычу поближе. Ха, вечно голодный, и не только в гастрономическом плане. Топик, едва скрывающий грудь, теперь казался мне красным флагом, а шорты захотелось одернуть. Выглядела я так, словно специально готовилась к его приходу, но... да ты еще и готовишь!» Энергично жуя протянул Олег и, прищурившись, перечислил. «Красивая, горячая, хозяйственная. Теперь еще и с квартирой. Батя подарил?» «Ага», — запоздала, надев передник, буркнула я и, хмыкнув, похвасталась. И не только квартиру, кстати. Еще машину пообещал и долю в бизнесе. «Отец, что ли?» Перестав жевать, Олег замер и, сведя брови на переносице, недоверчиво переспросил. «Так папа или папик? Ты за кого меня принимаешь?» Уперев руки в бока, манерно оскорбилась я и, поджав губы, намеренно перешла к открытой провокации. «А ты типа не в курсе. Сознавайся. Кто рассказал? Сам бы ты меня не нашел». «Какая разница, кто рассказал?» Огрызнулся Олег и, вернувшись к еде, проболтался. «Она тебе лишь добра желает, так что...» «Каринка, значит», — перебив, подытожила я. А мой незваный гость осекся. «Ну и? А что в этом такого?» — заворчал он и, схватив салфетку, вытер рот и упрекнул. «Могла бы и сама рассказать. Я, между прочим, приперся к тебе на съемную квартиру, а тебя и след простыл. Думал, специально игнорируешь. А потом позвонила твоя сестра и вскользь рассказала последние новости». «Так уж и вскользь?» — фыркнула я и, заметив похотливый взгляд Олега в районе моей груди, начала суетиться и рассуждать. Рассказала вкратце, еще и адресом поделилась. «Не смеши, а!» Притормозить, поддерживая диалог, в моем случае означало одно. Олег непременно до меня доберется и, усадив на одну из тумбочек, устроит добровольно-принудительный разврат. Мне всегда нравился этот ураган страсти, бушующий между нами. И в такие моменты остальные различия почти не имели значения. Вернее, ничего, кроме качественного секса, нас не связывало. Но теперь все изменилось. Проблем хватало, и дерзкий мажор в них не вписывался. Чтобы свести риск немедленного соблазнения к минимуму, я решила продолжить изображать бурную деятельность. Достав из холодильника пару яблок, яйца и сметану, нашла глубокую миску и венчик и принялась замешивать тесто на шарлотку. «Я тебя не узнаю. Ты чего?» Наблюдая за мной, удивленно поинтересовался Олег, а я отвернулась, пытаясь скрыть пылающие щеки. «К новоселью готовлюсь», — отмеряя сахар, соврала я и, выдержав паузу, вкрадчиво дополнила. «Прости, но ты не приглашен». «Не особо и хотелось», — обиженно буркнул он и, протяжно вздохнув, задумчиво пробормотал. «Хотя... кого ждешь? Отца и сестру с семьей?» «Какая разница?» — замерев, настороженно уточнила я и, обернувшись, ухмыльнулась. «Давно ли тебя интересует семейное сборище?» «Нет, просто хотел с твоим отцом познакомиться», — глядя в упор, невозмутимо произнес Олег и, пожав плечами, добавил. «Почему бы не сейчас? Да и повод вполне достойный». «Зачем тебе мой отец?» Сдув со лба упавшую прядь, уточнила я и, прищурившись, выжидательно уставилась на Олега. «Ты теперь завидная невеста, а я свободный мужчина», — постукивая пальцами по столу, заметил он и, подмигнув, хмыкнул. «Завидный холостяк, между прочим. Понимаешь, к чему я?» «Не особо», — похолодев, отозвалась я тихо и, понимая, к чему эти намеки, поспешила сменить тему. «Напомни-ка, с каких пор ты стал завидным женихом? Неужели с отцом помирился?» Одна из немногих причин, которая нас объединила, были непростые отношения с предками. Но Олег, в отличие от меня, в немилость никогда не попадал. Младший сын и всеобщий любимчик, он предпочитал мотать нервы своим родителям вполне дозированно, но продолжал пользоваться всеми преимуществами своего положения. Трутень. Именно так мой папа мог назвать Олега, и я не планировала их знакомить. Для меня наша связь имела определенный и весьма мимолетный характер, и о любви речи никогда не заходило. В рамках последних событий его интерес объяснялся просто, выгодно и удобно, и не более. «Неважно», — помрачнев, ответил Олег и, встав, подошел ближе. Сунув руки в карманы брюк, улыбнулся и, склонив голову на бок, скользнул жадным взглядом по моим голым ногам, талии, груди, а, остановившись на губах, предложил. «Может, попробуем серьезные отношения?» «Нет, о таком мы не договаривались», — мотнув головой, ответила я и, предотвращая бесполезные споры, поделилась. «Я скоро замуж выхожу». «Ого!» — округлив глаза, выдохнул Олег и, опешив, усмехнулся. Шагнув вплотную, припер меня к тумбе и, склонившись ниже, прошептал. «Дай угадаю, папуля мужа нашел?» «Да, нет, почти. Неважно». Пытаясь увернуться, протараторила я. А Олег запрокинул голову и хрипло расхохотался. «Ха-ха, лиса, ну ты чего? Это же круто!» Немного отстранившись, проурчал он и, поиграв бровями, предположил. «Представляю этого несчастного. Какой-нибудь бизнес-партнер лет 35 минимум, плюс пузико, лысина, вялый отросток и куча бабок. Угадал?» «И что же в этом крутого?» Оставив его издевки без ответа, огрызнулась я и, пихнув Олега в грудь, отступила в сторону и проворчала. «Не понимаю, тебе-то какая выгода?» «Сама посуди». Медленно наступая, продолжил Олег и, загибая пальцы, разложил все плюсы по полочкам. «Жениться не надо. Денег достаточно. А я всегда готов скрасить твои унылые дни навязанного замужества. Ну или вечера, как получится». «Странно. Раньше бесцеремонность, самоуверенность и наглость Олега меня заводила, но не сейчас. Взрослеть этот гад явно не собирался и свою неотразимость под сомнение не ставил». Глядя на ухмыляющегося мажора, привыкшего получать желаемое по первому требованию или щелчку пальцев, я невольно поморщилась. «Тебе уже пора?» — скрестив руки на груди, произнесла я с нажимом. Но Олег усмехнулся и, стянув футболку, взъерошил волосы и оскалился. «Уже выпроваживаешь? А как же десерт? Я вообще-то соскучился».